несоответствующее замещение сексуального объекта — фетишизм. Совершенно особое впечатление производят те случаи, в которых нормальный сексуальный объект замещен другим, имеющим к нему отношение, но совершенно непригодным для того, чтобы служить нормальной сексуальной цели. Согласно принципам классификации половых отклонений, нам следовало бы упомянуть об этой крайне интересной группе отклонений полового влечения уже при отступлениях от нормы в отношении сексуального объекта, но мы отложили это до момента нашего знакомства с сексуальной переоценкой, от которой зависят эти явления, связанные с отказом от сексуальной цели. Заместителем сексуального объекта становится часть тела, в общем, малопригодная для сексуальных целей, нога, волосы, или неодушевленный объект, имеющий вполне определенное отношение к сексуальному лицу, скорее всего, к его сексуальности, часть платья, белое белье. Этот заместитель вполне правильно приравнивается фетишу, в котором дикарь воплощает своего бога. Переход к случаям фетишизма с отказом от нормальной или извращенной сексуальной цели составляют случаи, в которых требуется присутствие фетишистского условия в сексуальном объекте для того, чтобы была достигнута сексуальная цель, определенный цвет волос, платье, даже телесные недостатки. Ни одно отклонение сексуального влечения, граничащее с патологическим, не имеет такого права на наш интерес, как это, благодаря странности вызываемых им явлений. Известное снижение стремления к нормальной сексуальной цели является, по-видимому, необходимой предпосылкой для всех случаев. Экзекуторная, исполнительная слабость сексуального аппарата. Эта слабость зависит от конституциональных условий. Психоанализ доказал влияние сексуального запугивания в раннем детстве как превходящего условия, оттесняющего от нормальной сексуальной цели и побуждающего к ее замещению. Связь с нормальным объектом осуществляется посредством психологически необходимой переоценки сексуального объекта, который неизбежно переносится на все, ассоциативно с ним связанное. Известная степень такого фетишизма свойственна поэтому всегда нормальной любви, особенно в тех стадиях влюбленности, в которых нормальная сексуальная цель кажется недостижимой или достижение ее невозможно. «Достань мне шарф с ее груди, дай мне подвязку моей любви». Гёте, Фауст. Патологическим случай становится только тогда, когда стремление к фетишу зафиксировалось слишком сильно и заняло место нормальной цели. Далее, когда фетиш теряет связь с определенным лицом, он становится единственным сексуальным объектом. Таковы вообще условия перехода, пока еще вариации полового влечения, в патологические отклонения. Как впервые утверждал Бене, а впоследствии было доказано многочисленными фактами, в выборе фетиша сказывается непрекращающееся влияние воспринятого, большей частью в раннем детстве, сексуального впечатления, что можно сравнить с известным постоянством любви нормального человека, всегда возвращаются к своей первой любви. Такое происхождение особенно ясно в случаях, когда выбор сексуального объекта обусловлен только фетишем. К вопросу о значении сексуальных впечатлений в раннем детстве мы еще вернемся.